Никто меня не отвлекает. Даже наши караульные, получившие в подарок от лесорубов двоих подсвинков, после грозного показа полковником Неллерской кулачка, стихли и ведут себя тише воды, ниже травы. Четверть часа, где-то так у меня на плетение и ушло, не отвлекаясь вниманием от сотканной конструкции, похожей на картину сумасшедшего импрессиониста, смотрю на дорогу за рекой. Есть. Из-за поворота на выбранный мною для атаки участок въезжают передовые всадники очередного вергийского отряда. Плохо, что они едут всего попарно, а не по три в ряд хотя бы, и колонна растянулась, большие дистанции между вояками. Ничего, сойдет и так, не спеши, советует полковник. Пусть первые съедут с атакуемого участка. Зачем? Не сдерживаю смешка. Это же не такой уж и крупный отряд. Его командир наверняка впереди. Наоборот, их и надо грохнуть. В смысле, отправить к создателю. Вот именно, Степ, командиры, терпеливо объясняет сестрица. И самые опытные воины. У тех и у других наверняка амулеты защиты имеются. Твоя атака по ним будет безуспешной. Получил, Степан Николаевич. Самому до этого слабо было додуматься, вижу, как с другого берега в реку возле разрушенного моста на полном ходу въезжают трое всадников. На них нет кранцевских сюрка или других опознавательных знаков, но и так понятно, что это наши разведчики. Вон к ним навстречу лично виконт Андре Детонский со своими штаб-офицерами погнал коня, не терпится получить свежие сведения. «Сергий, ты книгу-то убери пока», — говорю в ожидании нужного момента. Держать созданное плетение мне еще не трудно. Она уже не нужна. Секретарь закрыл фолиант и отошел на шаг в сторону. Именно в этот момент я и ударил по вергийцам, мысленно пожелав, чтобы заклинание направилось к центру намеченного отрезка дороги. Не со скоростью света, понятно, и даже медленнее звука, но примерно как арбалетный болт плетение направилось во врага. Это достаточно быстро, но успей вражеский маг заметить угрозу, успей он сплести какое-нибудь простенькое заклинание и ударить им навстречу моему, то мог спасти своих товарищей. Да, это сложно, очень сложно успеть, но теоретически вполне возможно. То ли в колонне северян не нашлось одаренных, то ли те ничего не заметили, но мое плетение за полтора десятка секунд, мне показалось, прошла вечность, достигла указанной цели. Со стороны нашего войска мало кто мог наблюдать тот вражеский отряд, нам-то помогало то, что мы находились на возвышенности, да и заняты были воины виконта Детонского своими делами, так что, сразу же получить очередную порцию славы у меня не получилось, а имелось за что. Для моего насквозь прагматичного разума человека из технологического мира, где всему всегда искалось научное объяснение, видеть то, что никак не вписывается ни в какие физические, математические или химические законы, до сих пор казалось нереальным, сказочным. Что ж, когда-то все одно привыкну, вода камень точит. Большой участок земли под дорогой, едва туда прилетело мое плетение, раскололся как упавший перезрелый арбуз, а в образовавшийся каньон, кстати, я их только по телевизору да на картинках до этого видел, провалились более четырех десятков вергийцев. Над провалом остался держаться словно в воздухе только один всадник, понятно, имевший антимагический амулет, впрочем и этот солдат едва не пострадал. Он еле удержался в седле, когда его лошадь с испугу понесла. Я бы сам на ее месте перепугался. Крики и громкий треск донеслись до нас спустя короткое время, а еще через сколько-то секунд. Засечь точно мне было нечем, расщелина схлопнулась, заживо похоронив тех из северян, кто не разбился насмерть при падении. Там, где раньше был участок дороги, теперь бугрились кучи грунта. Отсюда, с расстояния почти в 2 мили, не разберу, чего в них больше, глины или камней. А так ли это важно? Не попавшие под удар ехавшие в хвосте колонны всадники, общим числом человек 10, помчались в разные стороны, спеша укрыться среди деревьев. Вот это да! Не сдержал восторга Навик Николас. Не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что ему тут же достался подзатыльник, звук шлепка не спутаешь. Даже знаю, кто отвесил леща, дядюшка Ригер. Только он может так по-отечески обращаться с приближенным его преподобия. «Да здравствует маркиза Неллерская!» — закричал со склона лейтенант Леонард. «Наши охранники, в отличие от остального войска, увидели произошедшее. Слава полковнику Агнии!» — подхватили десятки голосов. Бойцы приписали впечатляющий магический удар полковнику Неллерской. «Мне обидно? Ничуть. Совсем не жалко поделиться славой с моей красавицей-сестрой. Успею еще погреться в лучах восторга. Отличная работа, Степ, Агния приобняла меня за плечи. Папа тобой бы гордился. Не зря создатель так распорядился, что ты очень на него похож. Ох, сестрица, когда же ты наконец перестанешь меня сравнивать со своим отцом? Нет, с нашим. Я все-таки и сам по себе неплох. В расположении подразделений услышали донесшиеся из-за реки звуки, и, вижу, виконт Андре, догадавшись примерно, что произошло, отправил к нам одного из офицеров, чтобы уточнить подробности. Мы же не торопимся покидать удобное место. Вообще, мой великолепный удар – это чистой воды самодеятельность. Нашей главной задачей Агния, помимо сковывания свободы действий противника, определила охоту на вражеских одаренных, если таковые приблизятся на расстояние, удобное для магических дуэлей, в которых определяющую роль будут играть эффективность защитных амулетов, скорость плетения заклинаний, их мощности, своевременная реакция на вражеские атаки. Расчет маркизы строился на том, что противник не выдвинет самых своих сильных одаренных на передний край, а с другими она со своим, хоть и неопытным, но могучим братом, сможет успешно справиться. Есть, к примеру, один из вариантов обычного шара пламени, бьющего всего на 500 ярдов, но благодаря 2,5 десятков энергетических нитей, задействованных при его плетении, являющегося настолько мощным, что с первого удара мог разрушить большинство антимагических защитных амулетов. Мы с маркизой так и договорились, я пробиваю артефакт, она наносит смертельный удар. Осталось только дождаться самоуверенных вергийских одаренных, которые окажутся в зоне досягаемости наших ударов. Надобности в щитах больше не оставалось, и их развеяли, хотя, в отличие от меня, Агния натренировалась одновременно держать щит и плести другое заклинание. «Карл, друг мой», — обратилась она к моему вассалу, тот, понятно, тут же расцвел. «Там лейтенант к нам торопится от Андре. Объясни, что нам с братом удалось уничтожить один из отрядов противника, и сейчас вергийцы будут пробиваться к реке под прикрытием леса. Мы с сестрой немного поднялись по склону к упавшему дереву и сели на его ствол, как старички в деревне на заваленке, или как голубки, тут как посмотреть. Возьми». Протянула она мне свою тетрадь с заклинаниями, одним из которых и был тот самый вариант шара пламени. «Приготовься, не думаю, что нам долго придется ждать. А ты как?» Забираю ее конспект. «Что я? Десяток атак помню и без этого. Перед нами редкий кустарник и одиночные деревца. Нас-то сейчас, если не приглядываться, вряд ли издалека увидишь. А вот мне и огни открыт отличный вид на реку и окрестности. Обращаю внимание, как свободно общаются с офицерами, включая командующего, вернувшиеся из-за камышовки разведчики. Так себя могут вести только наемники. Не знаю, как в других государствах, думаю, примерно так же, как и в нашем королевстве, где полным-полно солдат удачи, почти в каждом городе имеются их гильдии. Только в этом мире наемники не часто заключают контракты с действующей армией, предпочитая служить в охране богатых торговцев, крепостей или караванов. Если же и идут в войско, то, как правило, предлагая свои услуги для выполнения конкретных задач, в разведку, патрулирование или гонцами. Мудрые, не то что наши, имею в виду земных средневековых, которых полководцы в битвах ставили в передние строи. Как по мне, я бы наемникам не доверял ни разведку, ни доставку посланий, да только что я в этом понимаю, и кто меня станет слушать. Агни, мне кажется, вергийцы уже вышли к реке, говорю, принимая от подошедшей Лилы или Гейлы вслед за маркизой серебряный кубок с сильно разбавленным вином. Птицы, вон, над деревьями начали виться. Слушай, а как мы магов-то среди них выделим? Никак, маркиза сделала маленький глоток, словно не вино пила, а сильно горячий чай. Пока не начнут создавать плетение перед собой, никак. Так что, сидим спокойно и наблюдаем вторым зрением. А если они не станут, тогда просто атакуем офицеров. Шанс 1 из 7-8 примерно, что дворянин окажется одаренным. Ну, а нет, так тоже неплохо будет лишить северян кого-то из командиров. Хотя, конечно же, хотелось бы выбить побольше их магов. Поэтому, торопиться не станем. Наши люди отошли подальше, чтобы не мешать нам беседовать, а мы стали сидеть рядом и молчать, думая каждый о своем. При этом какого-то чувства неловкости из-за повисшей паузы оба не испытывали. Редко в моей прошлой жизни встречались такие друзья, с кем можно было бы вот так просто без разговоров посидеть, а здесь в новой жизни Агния уже вторая такая после Юлианы. С южного склона, там, где наши шатры, потянуло дымком костра и вкусным запахом жаркого. До обеда еще часа три, что-то рано начали готовить обед из добытых кабанчиков. Или над костром на вертеле быстро не пожаришь. Подсказать что ли идею шампуров и маринованного мяса для шашлыков? Сколько мы так просидели? Наверное, полчаса, по-местному, когда на левом фланге у самого дальнего брода послышался шум и какие-то вскрики. На нашем берегу за возведенными насыпью и ограждением началась беготня, кажется, организованная и без какой-либо паники. «Ты слышишь?» – спрашиваю, не спеша подниматься, нагрел, что называется, место. «Видишь?» – показываю рукой, не глухая, не слепая. Маркиза допила вино и отбросила кубок в сторону. Его тут же подобрала подбежавшая служанка. И, обычная разведка боем, арбалеты в ход пустили. Сиди, смотри вторым зрением. Когда настанет наше время действовать, увидишь. Милорд Карл, ты сейчас будешь нужен. Бывший одержимый тут же оказался рядом. Встал в двух шагах от маркизы. На меня не надо смотреть, усмехнулась. Наблюдаем за тем берегом, и приготовься плести заклинание, самое быстрое в создании из твоего арсенала. Где твои рисунки? Самые быстрые, стрелку и водный кулак, я без рисунков сплету. Мы со Степом много тренировались. Похвально, кивнула Агния. Игорь, обернувшись, она махнула рукой своему 18-летнему помощнику, лейтенанту Магу Хрому. Ты иди вниз, поможешь там Виконту. У Андре Детонского в строю 12 одаренных, считая его самого. От сестрицы уже знаю, что в начале любого сражения магам первым делом приходится вступать в схватки со своими коллегами в рядах противника, разрушая их атакующие плетения, чтобы не дать нанести удары по незащищенным амулетами воинам, и выбивая боевыми заклинаниями энергию из артефактов врага. Такие магические сражения редко заканчиваются смертью кого-либо из одаренных. Как только маг видит, что его защита вот-вот пропустит удар, он выходит из битвы, удаляясь от врагов на безопасное расстояние. Наша с Агнией задача, как раз, не дать этого сделать. Маркиза, позвал Карл и показал рукой в сторону подлеска на другом берегу Камышовки, возле разрушенного моста. Там сразу трое. Сквозь стволы и листву указанных зарослей вижу возникающие и начинающие сплетаться в узор энергетические нити. Магическое сражение началось. Вот и посмотрю, на что я годен в таком противоборстве. Глава 17. В моем представлении средневековое сражение должно было начаться совсем не так. Думал, что противники вначале начнут сыпать оскорблениями и угрозами, стремясь морально подавить врага, как это я видел в нескольких фильмах, посвященных той эпохе на Земле. Нет, вместо этого вергийцы, даже не показываясь из леса и густых прибрежных зарослей, принялись навесом пускать стрелы и арбалетные болты, а их маги одновременно в десятки мест, также скрытые от взглядов, начали создавать атакующие плетения, стремясь опередить наших одаренных и нанести ущерб нашему войску до того, как получит встречные удары. Мои надежды, что использованное мною мощное заклинание провала, уничтожившие один из вергийских отрядов почти целиком, посеет в рядах противника панику, не оправдались вообще нисколько. Да, мне самому надо было раньше додуматься, что для паргийских вояк магия обычное дело, каким являлись для земных средневековых солдат, скажем, баллисты, катапульты или первые пороховые орудия, грозная, но вполне одолимая сила, особенно с учетом наличия таковой и у себя. К тому же, основной костяк отрядов, маги-офицеры, унтер-офицеры, наиболее опытные бойцы, часто имели достаточную защиту от магических атак. «Карл, быстрее!» Командует огня моему вассалу, плетущему заклинание антимагического щита. «Степ, ты уснул?» «Так только, всхрапнул чуть-чуть, считаю нужным огрызнуться». «А чего она?» «Понятно, у меня нет такого большого опыта в реальных магических схватках, как у нее, но я стараюсь». «Первые жгуты, ярко-оранжевый и красный, уже соединил белой нитью в виде скошенного креста. Конечно же, я не ставлю под сомнение право сестрицы мною командовать. Пусть я маг невиданной доселе в наших краях мощи, но она старше меня по положению в нашем роду, по возрасту, званию, титулу, более умелая и опытная. Так что, флаг ей, как говорится, в руки. Баронет, слышу доносящийся слева от холма голос будущего зятя. Веди своих на правый фланг. Мы с сестрой и нашими людьми находимся ярдах в 300 от Камышовки. Стрелы и болты сюда, если и долетят, то на излете, и нам, обеспеченным амулетами, они совсем не грозят, как и подавляющее большинство магических ударов, Тем не менее, я внимательно наблюдаю за происходящим внизу вдоль реки. К моему глубокому изумлению, и правда, век живи, век учись, северяне начали разведку боем в условиях нашего тотального превосходства. Сколько их сейчас скопилось в зарослях и среди деревьев за рекой? По моим прикидкам, человек 400, вряд ли больше. У виконта Андре под рукой в 10 раз больше воинов. Мало того, мы превосходим вергийцев и качеством личного состава. Почти треть нашего войска – это дружинники, а они более опытны, лучше вооружены и сильнее мотивированы. Неудивительно, на службу к феодалам идут отслужившие и хорошо себя зарекомендовавшие солдаты регулярной армии или наемники, решившие осесть на одном месте и завести семьи, будущее которых гарантируется уговором с владетелями феодов. Правда, наше численное превосходство постепенно начинает таять. Мой удар по колонне врага не напугал, а лишь заставил его действовать осторожней. С холма хорошо вижу, как отряды вергийцев ручейками стекаются к камышовке, стараясь избегать открытых пространств или минуя их ускоренно, используя для прикрытия деревья и балки. А в магах северяне нам численно не уступают уже сейчас. Вижу вдоль берега почти одновременно начавшиеся возникать в двух десятках мест энергетические конструкции. «Капитан, отставить стрельбу!» Это командир первого полка кричит своему офицеру. «Действительно, отвечать сейчас на залпы укрытых в лесу северян, без толку тратить стрелы. Вергийцы тоже большого успеха своей стрельбой не имеют. Кранцевские бойцы, или построены в фаланге на безопасном расстоянии, или, находясь у берега напротив переправ, прикрыты фортификационными сооружениями и большими щитами, образовав строи, которые, я помню из истории, в моем мире назывались черепахами. Всего мне отсюда видно 6 наших баталий, ощетинившихся короткими кавалерийскими копьями. Штатной пехоты у нас нет, в бой пойдут часть спешенных конников. Я уже завершаю создание плетения шара пламени, когда на правом фланге наши одаренные боевые товарищи прошляпили удар вергийского мага, хотя могли и не прозевать, а просто проиграть в скорости создания плетений. Над баталией из 200 солдат третьего полка вдруг возник черный клубящийся сгусток и опустился в центр строя, накрыв площадь с четверть акра. Под атаку попали сразу 20 солдат. Сколько из них имеют амулеты, защищающие от магии? Наверное, единицы. Раздались жуткие вопли заживо на моих глазах гниющих бойцов. Применено что-то из стихии смерти. Тут в энергетический щит, выставленный Карлом, бьет водяное заклинание. Защита тускнеет, но выдерживает. Пожалуй, еще парочку подобных ударов сдюжит. Только что подошедшая под прикрытием леса колонна вражеской кавалерии прямо с марша устремляется в наступление на побитую магией фалангу. Кони, сходу на скорости влетая в воду, поднимают фонтаны брызг. Агни, может помочь баталии? Заклинание у меня уже готово к использованию. Без тебя там справиться. Спокойно отвечает маркиза. Если готов, бей по магам. А ты, тебя только и жду. Перед ней переливается светящаяся в магическом зрении спираль. Карл, щит снимай и помоги фаланге. Успеваю еще заметить, что мой секретарь, оказывается, трусишка-зайка серенький, весь побледнел и немного трясется. Молодец, что все-таки держит себя в руках и раскрытый конспект не бросает. Стоит, как стоял. Активирую плетение и направляю шар пламени в сторону густого ивняка, за которым скрываются, как минимум, 3 магов. Конечно, я ожидал от своего мощного, из 2 с лишним десятков нитей, заклинания сильного эффекта, но даже и близко не полагал, что оно окажется настолько сокрушительным. За 10 ярдов до цели плетение развернулось в большую, метров 5-6, плазменную сферу, которая все выжгла на своем пути, пролетев после вспышки 30 шагов, и оставила на месте заросли и кучу пепла и 4 обугленных трупа. Люди даже мама сказать не успели, настолько мгновенной оказалась их смерть. Ну, хоть не мучились, и на том спасибо. Зато 8 других вергийцев, оказавшихся в зоне поражения, остались живы. Одежда на них загорелась, и они, громко крича, даже до нас за 300 ярдов доносилось, принялись сбивать пламя. Получается, мощи моего заклинания хватило не только на то, чтобы развеять энергию защитных амулетов, а еще немного силы осталось. Среди 8 мечущихся факелов, одаренных должно быть 3, а остальные кто? Ну, раз имели на себе магические артефакты, значит личная охрана магов или кто-нибудь из офицеров. Эти мысли у меня промелькнули быстро, но удар огней последовал быстрее. Сестренка использовала воздух, в нем она наиболее сильна, целых 6 оттенков голубого, от почти синего до почти белого. Богатый боевой опыт позволяет маркизе не пользоваться шпаргалкой даже при создании очень сложных плетений. Возникший на месте пожара высокий смерч мгновенно его потушил, а оказавшиеся в нем сбивающие пламя люди были подняты высоко вверх, я, черт его знает, насколько, метров 30, может больше или меньше, неважно, их тела изломало еще в воздухе, до того, как они после окончания действия заклинания, продлившегося секунд 5 всего, упали на землю, взметнув облака пепла. Троих магов точно вергейцы не досчитаются, кивнула своим мыслям полковник. Милорд, не отвлекайся, или ты уже истратился, мой вассал только что нанес второй удар водным кулаком по северянам, выскочившим на наш берег и атаковавшим в рассыпном конном строю побитую фалангу сотен третьего полка. Первое плетение у Карла не получилось, прилетевшая со стороны врага огненная стрелка разрушила его до активации. Да, четверть часа изученные не могу сформировать. Бывший одержимый перелистывал свой конспект. Попробую каменные шипы. Все-таки 16 нитей у него, это 16 нитей. Силен мой приятель, повезло мне. Пробуй. Агния убрала со лба упавшую челку. А ты, Степ, чего смотришь? Я тебя весь день что ли как свою кобылу пришпоривать должна? Разговор с нами не отвлекает маркизу от подготовки следующей атаки. Вижу, как она ловко плетет что-то из огненной стихии. А я, правда, чего рот раззявил. Смерчи ни разу не видел. Ну, да, магически впервые. С левого фланга тоже послышались крики, звон металла и грохот магических ударов. Разведку боем вергейцы превратили в попытку прорваться на наш берег, пользуясь прибытием все новых и новых своих отрядов. Молодец виконт Андре, что озаботился строительством укреплений, теперь нашим солдатам легче отбивать натиск врага. Все, не отвлекаюсь. Бледный мой Сергий в оговоренном нами порядке раскрывает мою тетрадь на очередной странице. Но я, не теряя времени, уже создаю изученную молнию, тот ее вариант, который позволит достать перебравшихся на наш берег северян. Обстановку назвать для нас критичной нельзя. Баталия, понесшая урон от облака смерти, быстро восстановила строй и встречает врага плотными рядами щитов и копий на валу, оборудованном наклоненными к реке кольями. Двинувшаяся к ней на подмогу фаланга остановилась, обнаружив на своем участке попытку врага преодолеть реку вплавь с помощью подручных средств. Понятно, северяне тут же от этой мысли отказались, но своими действиями, точнее, демонстрацией, сковали 300 кранцевских солдат. Ох, ничего себе, не сдерживаюсь, ощутив мощный толчок. Кто-то ударил по нам сильным заклинанием. Амулеты спасли, только надолго ли их хватит? Прозевали. Зло усмехнулась Агния. Давай-ка, Степ, вон по той группе. Показала она рукой на небольшую поляну в сотне ярдов от реки на том берегу. Карл, видишь? Вижу. Плети самые мощные, что у тебя есть. Братик, ты, вижу, готов? Бьем по женщине, той, что слева. Это от нее нам сейчас прилетело. Пару минут ждем милорда, а затем бьем одновременно по могине вергийцев. Моя молния, каменный клык огня и слабенькая вспышка пламени от Карла ее защиту не пробили, но заставили развернуть коня и умчаться вглубь леса. Спряталась гадина, теперь гадай, откуда она вновь появится. Ладно, смотрю, мой вассал пока выбыл из игры, ему надо восстанавливаться. Маркиза опять что-то создает атакующее, не буду ее отвлекать глупыми вопросами, и так понятно, что делать. Ближайшие к нам наши солдаты уверенно отразили натиск вражеской кавалерии, и та уже начинает отступать. Вон их офицеры орут что-то, отсюда не разберу, но, судя по жестам, отзывают своих назад. А вот на флангах еще ничего не закончилось. Там идут по-прежнему магические дуэли, изредка задевающие и строй солдат, вступивших в многочисленные стычки. Наш будущий зять пока не задействовал и 3/4 своего войска, держа их вне досягаемости основной массы ударных заклинаний вражеских магов. Остальные фаланги успешно обороняются. Сергей открыл тетрадь на плетении ледяной вьюги, и мы начинаю заниматься. Интересно посмотреть, как в бабье лето будет смотреться зимняя смертельная напасть. В описании обещана 3 акра убойной стужи. Сегодня убедился, что магия магией, а войну все-таки здесь в Паргее выигрывают или проигрывают простые солдаты. Не удивлен. В моем родном мире тоже полным-полно могучих средств и способов убийства, артиллерия или авиация, снаряды, ракеты или бомбы, но исход войны в конечном итоге решает пехота, царица полей, решала. Для меня в прошедшем времени все, готово. Вьюга готова. Где нашим тяжелее всего? Похоже, где дружина того самого 14-летнего баронета. Черт, как же его зовут? Ладно, потом вспомню. Или спрошу. А дальности хватит? Написано 400-450 ярдов. Извини, баронет, обойдись своими силами. Ты же тоже маг, хоть и слабенький. Я не достану. Тогда ударю вдогонку вергийцам, начавшим отступать в центре, где мост. Огня туда уже атаковала водяной плетью. Круто смотрелось со стороны. Человек 15 за раз располовинило. Сотканное мною заклинание догнало группу солдат противника, выбравшихся на свой берег. Плетение расползлось вширь, затемняя воздух, и с громким звуком, будто пушечный выстрел, закружило с огромной скоростью крупными ледяными кристаллами, превращая вергийцев, попавших в зону его действия, в кровавые куски. «Чем это ты сейчас?» – заинтересовалась сестрица. Голос у нее по-прежнему был спокойный, хотя вид имела уставший, если внимательно в ее красивые глаза взглянуть. Я посмотрел. Да вот, забираю у Сергия тетрадь и показываю маркизе. С того берега раздаются многочисленные звуки рожков. Командиры северян приказывают отступать. «Нет, я такого не смогу», – качнула маркиза головой. «Этот цвет у меня отсутствует». Ткнула она пальчиком в рисунок. «Я не понял, какой из оттенков она хотела указать. Есть еще чем проводить северян?» «Конечно есть», — киваю. «Как не быть, у меня еще фиолетовые и желтые не тронуты. Из них можно облако праха, некроманское заклинание, сплести. Треть часа уйдет на это, но, думаю, северяне не успеют к тому времени скрыться на безопасном расстоянии. Не все, во всяком случае». «Угадал». «Нет, верно рассчитал. Один из отрядов вергийцев не успел ни скрыться за деревьями, не уйти на безопасное расстояние. Помогли наши лучники и арбалетчики, благодаря их активным действиям, противнику пришлось пятиться, прикрываясь щитами. Облако праха накрыло 9 всадников, превратив их всех вместе с лошадьми в мумии. То ли амулетов ни у кого там не было, то ли защиты уже израсходовались, но в живых никто из 9 не остался. Какое-то странное чувство, словно я побывал в компьютерной игре. Даже удивительно, никогда игроманом не был. Хотя, чего уж, иногда развлекался стратегиями и бродилками, редко, правда. Лися как-то втянула. «Уже полдень», — замечает полковник Неллерская. «Ничего себе, уже. Я-то думал, что целый день пролетел, но, нет, все верно, солнце еще только в зените. Мы победили», — улыбнулся. «Интересно, что там с нашими кабанчиками, не перегорели? Если так, я Лили всю задницу иссеку», — смеется Агния. «И да, мы победили. Не ожидали вергийцы здесь меня встретить, да еще и с поддержкой другого неизвестного им пока сильного одаренного. Потеря 3 магов их сильно озаботит. Теперь не сунутся навалом. 3 спокойствия, относительного, конечно, у нас точно есть. Мы направились в обход холма к шатрам в сопровождении моих гвардейцев и 10 из полусотни капитана Василия Иткурского. 3, усмехаюсь. Да мы их тут хоть месяц продержим. Не видела разве? Виконт Андре большинство войска не задействовал. Не обманывайся, Степ. Сестра берет меня за руку, и мы идем дальше не спеша, словно на прогулке. Скоро подойдет основное войско, вся их пехота. Они просто растянут фронт так, что нам некем будет фланги прикрыть, организуют переправы на плотах, и нам придется отступать, чтобы не попасть в окружение. Но свою задачу мы сегодня выполнили на 3. Не мгновенно, но быстро вспомнил, что 3 – высшая оценка, и возмущаться не стал. Да уж, хорошо бы я выглядел, настаивая на 5. Кто хорошо поработал, должен и хорошенько отдохнуть. Показываю свою мудрость. Агни, не смотри так на меня, не нужна мне на ночь ни Гейла, ни Лейла, не предлагай даже. Я ведь вижу, что ты хотела сейчас сказать. Степ, ты с чего вдруг так решил? Взметнула брови сестра, и не собиралась. Наоборот, хочу тебя обрадовать, что у нас день еще будет полон работы. Про раненых не забыл, сколько их, знаешь, немало, брат, немало. Так что, поедим и пойдем к ним. Леонард, позвала своего лейтенанта, найди командующего. Скажи, что мы рады будем видеть его с нами за столом. Удивительная все же аристократка маркиза Неллерская. И из памяти Степа, и по рассказам Ригера знаю, что сложно найти где-нибудь такую высокородную могиню, которая бы заботилась о простых солдатах. Нет, Агния вовсе не добренькая, и не дрогнув лицом отправит разгильдяя под плети, а дезертира на кол, но вот тех, кто храбро бился в строю, она всегда готова наградить, поблагодарить, исцелить. Вот такая она у меня комбат-маманя, маманя-комбат. Смотри, все накрыто. Радуюсь, чувствуя проснувшийся аппетит. Девушки расстелили ткань прямо на траве. А что, мы в походе, а не во дворце. Мы успели привести себя в порядок, ну, там, помыться, сменить нательное белье и прочее, когда к нам присоединился виконт Дитонский. Несмотря на одержанную победу, Андре выглядел озабоченным. «Видел, как ты расправилась с тремя их магами», — сказал он, принимая от Гейла или Лилы блюдо с жарким и овощами. «Я правильно понимаю, Стёп помог и сильно, или это ты, милорд?» Посмотрел наш будущий зять на Карла. «Мы обедали вчетвером, мы втроем сработали», — ответила Агния. «Но Стёп, да, не только лекарь, а и отличный боевой маг. Опыта маловато, однако он очень быстро учится. Воз сахара прям, а не сродный брат. Мы можем им гордиться. Ладно, ты скажи, потери большие. Могли бы быть больше, если бы не вы». Виконт отказался от трехзубой вилки и принялся брать куски мяса с серебряного блюда руками. 48 погибших, из которых пятеро дружинников. Раненых еще считают. Я приказал тяжелых нести к холму. Ты ведь ими займешься, маркиза, и я, и его преподобие. Согласилась Агния. Только нам часок надо будет отдохнуть. Пусть пока раны закроют глиной, чтобы огонь в кровь не попал. Эй, прерываю я сестрицу, едва не подавившись. Не нужно раны ничем смазывать. Пусть только кровь жгутами и повязками остановит, и все. Кстати, и с ранеными легко или средне сделать так же. Агни, я потом тебе объясню. Вычитал кое-что в одном древнем трактате по медицине. Соврать-то соврал про мудрость старины глубокой, а как потом выкручиваться стану? Сестрица ведь любопытная, и память у нее хорошая, не отстанет. Выкручусь как-нибудь. Первый раз что ли? Зато жизни и здоровье нашим людям спасу. Глава 18. На следующий день враг опять попробовал переправиться через Камышовку, создать и укрепить плацдарм на нашем восточном берегу, только в этот раз решил сделать это хитрее, ночью отправив часть сил на 3 мили к югу по течению реки. Наша разведка, поработали и маги, следящими заклинаниями, и разъезды из пятерок наемников, вскрыла планы противника, и к месту переправы виконт Андре выдвинул второй полк, усиленный тремя одаренными первого. Дождавшись, когда 400 вергийцев, используя коней, бурдюки и наскоро связанные плоты, переплывут Камышовку, брод в том месте отсутствовал, наши кавалеристы атаковали в плотном конном строю и сбили северян в реку. Уйти обратно на западный берег удалось лишь единицам. Одержана очередная, пусть небольшая, но победа. Пожалуй, мой будущий зять достоин звания генерала. Как по мне, он вполне заслуживает. Считаю так без всякого ерничания. Сам я на этом празднике не участвовал. У меня свой фронт, лекарский, и на этом участке дел было не в проворот. Сейчас, на третий день, стало уже полегче. Пользовался методом, подсказанным Агнией. Вначале оттаскивал самых тяжелых от грани между жизнью и смертью на нашу, светлую, сторону, а затем, на второй уже день, приступил к окончательному исцелению раненых. Разумеется, работал не один, но основную часть лечения все же приходилось делать мне. У моей сестры, милорда Манского, как и у остальных одаренных в нашем войске, целительская составляющая их магических источников очень слабая, а то и вовсе отсутствует. Сегодня позавтракал на рассвете в компании Карла и Сергия. Дожидаться пробуждения маркиза не стал, сразу отправился к лазарету, организованному на небольшой поляне за оврагом. Большинство из двух десятков шалашей уже опустили, их бывшие жильцы вернулись в строй, но часть раненых все еще ждет благодати от его преподобия милорда Степа. Один из них тот самый парень Иван Чайка, которому я совсем недавно восстановил глаз. Вчера он в атаке на переправившихся вергийцев получил страшный рассекающий удар мечом по животу. Нанесший столь жуткую рану, разрубивший доспех как бумагу клинок, видимо, принадлежал одному из офицеров и был зачарован плетением разрыва. Не доставь бывшего циклопа ко мне вовремя, помер бы он в страшных муках. Ему и сейчас-то нелегко, вон как смотрит страдальчески, и слезы в глазах. Хотя самые тяжелые последствия раны мне удалось накануне купировать. Ваше преподобие. Иван лежит на ворохе веток и делает попытку приподняться. Скажите, я ведь не умру? Так, а ну-ка лежи, не двигайся. Присаживаюсь на бочонок из-под вина, подставленный мне вошедшим следом за мной с книгой Сергием. Как не умрешь? Обязательно умрешь. И я умру, и наш славный король Эдгар Саварской династии умрет. Откидываю ткань, которой прикрыто тело парня, Вижу, что в принципе все хорошо, осталось наложить совсем простенькое плетение, темно-зеленые жгуты мне еще в соседнем шалаше пригодятся, где лежит изувеченный сержант Роман, и наш Иван-чайка уже завтра сможет бегать и прыгать. Наша молодая 18-летняя королева Люсинда умрет, брат короля принц Тиат умрет. Продолжая говорить, подглядывая в тетрадь, закручиваю из светло-зеленой и желтой нити канатика и изгибаю его в виде полумесяца. А сестра короля, вдруг слабо улыбается мой пациент, поняв направление моих мыслей и поддержав шутку. Принцессе Хельге всего 14, и Хельга помрет. Соглашаюсь, все умрут. Увы, Создатель не наградил нас бессмертием. Только случится это все не сегодня. Ты точно пока будешь жить. Накладываю плетение и вижу, как оно растворяется в дрогнувшем от приступа наслаждения теле солдата. Не знаю, правда, как долго Иван будет целым. Какой-то он невезучий, как посмотрю, то глаза лишится, теперь вот с животом беда случилась. А что дальше? Голову отсекут? Ну, тут даже я не смогу помочь. Был у меня в юности приятель Олег Белоцерковский, он постоянно к себе притягивал всевозможные неприятности. Может и этот такой же? Собираюсь вставать. Второй мой пациент в этом шалаше и так выздоравливает, спит крепким сном после вчерашнего срастания плечевого сустава. Как неожиданно Иван хватает меня за руку и тянется поцеловать. Это что еще за нежности? Тут не принято лобызать ладони церковнослужителей. Выдергиваю руку и еле сдерживаюсь, чтобы не отвесить щелбан. Я ему кто? Та самая принцесса Хельга? Парень берега попутал. Ваше преподобие, до обеда еще прохлаждайся здесь. Прерываю его, а потом марш в подразделение. Симулянтов не потерплю. На выходе из шалаша меня ожидают два лекаря с милордом Манским. У Карла, как и у моей сестрицы, здесь тоже имелись свои пациенты. Слава Создателю, все уже либо здоровы, либо идут на поправку. Полковые врачи сейчас в лисичках и, частично, в том небольшом обозе, что расположился перед болотами, а с полками и отрядами остались лишь хирурги. И хорошо, что так, иначе со здешними методами лечения могли со многими ранеными бойцами проститься навсегда. Благословите нас, ваше преподобие, просит самый крепкий из хирургов, похожий на орангутана и статями, и лицом. Ну, да, я теперь и здесь в ранге настоящего святого, а то, что у меня скоро правая рука отсохнет от благословений, никого не интересует. Ладно, получите. Слягу с ревматизмом, сами будете виноваты. Шучу, конечно. Для меня что ли приготовили? Киваю на большую киянку в руке здоровяка. Или новые раненые появились? Нет, ваше преподобие, мотает головой второй хирург. Ерунда. Навик из отряда шонского баронства ногу вывихнул. Ночью гадить пошел и в барсучью нору неудачно наступил. Мы уже вправили и лубок наложили. Понятно, для чего им был нужен этот большой деревянный молот. Этот инструмент у них вместо наркоза. На два пальца ниже макушки и чуть правее на черепе имеется точка, по которой лупит киянкой. Пациент теряет сознание, а дальше ему или вправляют кости, или их пилят. Бронзовые пилы, кстати, я у хирургов видел. Поначалу подумал, они их из пыточной камеры моей обители сперли, очень уж похожи. Но, нет, свои, оказывается. Какие вы молодцы, хвалю мужчин. Карл, подожди еще немного, сейчас я сержанта Романа посмотрю и вернемся к маркизе. Надеюсь, она уже проснулась, наверняка. Кивнул милорд Манский, видел, как к ставке гонец проскакал. Среди его сопровождения явно есть один раненый, очень плохо в седле держался. Поворачиваю голову в сторону холма и, естественно, ничего за деревьями, разросшимися вдоль оврага, не вижу. На сержанта не пришлось даже тратить магию, и без того идет на поправку. А сделать плотную повязку вошедшие со мной хирурги могут гораздо лучше, чем я бы мог им посоветовать. Уж чего-чего, а опыта им не занимать. Когда мы вернулись к шатрам, одетая лишь в штаны и рубаху на выпуск, маркиза Неллерская как раз наложила магическое плетение стоявшему перед ней на коленях солдату в сюрка королевских цветов. Его товарищи, числом трое, спешившись, стояли перед часовыми у шатра командующего. Лошадей вижу 5, значит, гонец находится у Андре. Интересно, что за известия поступили. Надеюсь, скоро узнаю. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Широко улыбаюсь, приближаясь к красавице-сестре, что оно горячим светом по листам затрепетало. Четверостишье фита легко в рифму переложилось на местный язык. Брови огни изогнулись дугой. Ох, как мне нравится это вот ее выражение лица, смесь удивления, иронии, радости и удовольствия. «Братец твой, Агни, хорош не только внешней схожестью с нашим папаней. Живи теперь с этим. Степ, откуда в тебе дар сложения вершей?» Подошла и обняла на коротке. Или где-то в монастырских фолиантах опять прочитал. «Не, сам, вру, плагиатчик несчастный. Красиво ведь получается, что гонец привез, знаешь уже, красиво», кивает сестра. «Очень, не знаю еще, письма не видела», отвечает на второй вопрос. «Виконт Андре нас пригласил на завтрак, там все и расскажет. Впрочем, ты, как я понимаю, уже поел с утра». «Да, но готов еще раз поесть. Молодой организм, растущий, ему много надо». «Согласна», усмехнулась. «Тогда жди меня, я приведу себя в порядок». Не успела проснуться, а тут уже раненый на пороге. Кивнула в сторону отошедшего к своим сослуживцам исцеленного ею солдата. Разбойники совсем обнаглели. Уже на армейских гонцов нападают. Без вергийских лазутчиков там не обошлось. Убежденно сказал мой вассал. «Как спалось, Карл?» Загадочно понизила голос Агния и, не дожидаясь ответа, отправилась в шатер, на пороге которого застыли Лейла и Гейла. Милорд Манский почему-то не ответил. Просто улыбался как дурачок и смотрел вслед маркизе. «Да уж, похоже, я чего-то не знаю. А где он провел эту ночь?» «На лежанке возле одного из костров, в шалаше или шатре полковника Неллерской. Загадка. Ничего, разгадаю. Поднимаюсь на вершину холма, чтобы посмотреть, как там дела у наших врагов. Ко мне присоединились Ригер с парой гвардейцев. Дядюшка позавчера умудрился сломать зуб, пришлось и его исцелять. Раненые ранеными, но не бросать же в беде самого родного для Степа человека. Не только наш лагерь готовит завтрак, враги, смотрю, тоже голодными оставаться не хотят. Дымков от костров за рекой сегодня заметно прибавилось, значит, поздно вечером или сегодня рано утром подошли очередные полки вергийцев. Если мериться количеством костров, то противник уже раза в два превосходит нас в численности, а ведь, судя по пыльным облачкам вдали, к нему прибывают все новые и новые отряды. Мой оптимизм, что мы сможем долго сдерживать северян на Камышовке, оказался явно неоправданным. Вижу несколько вспышек магии, очень от меня далеко, мили 4, не меньше. Может, там тоже кого-то исцеляют или поисковые, либо приближающие заклинания плетут, да мало ли что. Главное, это не похоже совсем на какую-то атаку, слишком простенькие и маленькие плетения, чтобы бить на большое расстояние. Кстати, маги с обеих сторон дежурят, внимательно наблюдают, чтобы вверенные им войска не попали под внезапный удар. По этой же причине, кроме редких укрывающихся в зарослях постов и заслонов, основные силы отведены в глубину боевых порядков. Спрашивал у Агни, почему виконт наш командует, а не она, объяснила, что совмещать управление войсками и магические схватки очень сложно. Приходится выбирать, на каком направлении деятельности от высокородного аристократа, в случае с ней, аристократки, будет больше проку. Ваше преподобие, слышу голос сестрицы от шатров. Я к вашим услугам, полковник, громко отвечаю. А что, она официально, и я тоже. Нас ждет командующий. Подняла руку и помахала ею. Иду. В шатре будущего зятя нас уже ждал накрытый стол. Андре как раз поручил адъютанту собирать командиров полков и отрядов на служебное совещание. Агнию тоже попросил присутствовать, меня нет, да я и сам не хотел. Все, что там скажут интересного, и так сейчас узнаю. С женихом Юлианы у меня складываются, если не дружеские, то вполне приятельские, доброжелательные отношения. Радует, что без 5 минут мой родственник почти начисто лишен чувства зависти, во всяком случае к той популярности, которую бастард Неллерский приобрел в войске благодаря участию в уничтожении сразу 3 вергийских магов, разгрому колонны и чудодейственному исцелению даже самых безнадежных раненых. Виконт Детонский нисколько меня не ревнует. Король утвердил генерала Линского командующим объединенной армией, сообщил Андре, когда мы начали завтракать. Полученное письмо он дал маркизе, но та положила его рядом с собой, не разворачивая, и предпочла сначала послушать виконта. Герцогиня Мария посчитала невозможным отправить из Неллера твоего брата. Подробностей не знаю, их и генерал не ведает, но маркиз Джей остался во дворце. Зато в Готлин с полками вскоре прибудет моя невеста. Юлиана, не могу сдержать радостного удивления. Соскучился по подружке, Степ, хмыкнула Агния. Ба, сестричка, да ты никак ревнуешь? Правда что ли? А ведь смех смехом, но, похоже, так и есть. Ты смотри, что творится. Не бойся, к «Красавица, моей братской любви хватит вам обоим. Еще как соскучился. Признаюсь, ты же ее не хуже меня знаешь, она замечательная. Особого восторга на лице жениха не вижу, но мои слова, уверен, он к сведению принял. Дальше я предпочитаю помалкивать и слушать, о чем говорят взрослые. Рано мне еще влезать в вопросы местной стратегии и тактики. Вот поучусь, пообтешусь, наберусь опыта, тогда и начну что-нибудь дельное советовать». Гатлин. Южные ворота. Наемный убийца Эрик Ром. В это же время. Проехать к мосту через ров сейчас оказалось невозможно. Зря Эрик торопил своих молодых помощников, стремясь попасть в город с самого открытия ворот. Огромное столпотворение людей не давало ни въехать в город, ни выехать из него. Причиной сборища оказалась казнь двоих дезертиров, которых сейчас готовили к посадке на кол прямо перед воротами. Такое зрелище не хотел пропустить никто, включая и спутников наемного убийцы. «Эрик, мы подъедем поближе?» — попросил Курт, горяча коня. «Степ, ты ведь тоже не против?» — пригласил он к себе в союзники товарища. «Сидите спокойно», — буркнул бывший сержант армейской разведки. «Успеете еще насмотреться. Молитесь Создателю, чтобы когда-нибудь самим не стать развлечением». Брезгливо поморщившись, он отвернулся и не стал смотреть, как острые колы с набитыми поперек дощечками, казнимые не должны быстро сползти вниз и умереть толком не помучившись, вставили в задницы бывших королевских солдат и под дружный, восторженный рев толпы установили вертикально. Преступники не могли кричать, их рты были перетянуты толстыми веревками, но Эрику показалось, что он даже здесь, на своем месте, в полутора сотнях ярдов услышал мучительные стоны этой парочки кретинов. Ром нисколько им не сочувствовал, людей, не выполняющих обязательства, он презирал, а дезертиров вдвойне. Понятно, что многие шли в армию, чтобы избавиться от нужды каждый день искать себе кусок лепешки, думать, во что одеться зимой или где найти крышу над головой. Король давал и то, и другое, и третье, но требовал, когда потребуется, идти и убивать врагов короны, внешних или внутренних. Те, кто дезертировал, оказывались сродни ворам, даже хуже. А эти, поднятые сейчас возвышаться над всеми перед южными воротами Гатлина, к тому же еще и полные идиоты. Бежать сейчас, когда вокруг города полно лагерей полков и феодальных дружин, это вообще головой не думать. Уходить, если уж нет желания отдавать жизнь за короля, надо было много позже, когда начнутся поединки между магами, когда противоборствующие войска начнут посылать друг в друга заклинания, камни-катапульт, арбалетные болты, стрелы баллисты луков. Тогда командирам было бы не до пропажи пары придурков, не раньше. И это же время очень хорошо подходит для устранения заказанного ему объекта. «Смотри, как крутится!» — радовался Степ, толкая кулаком Курта в плечо. «Вы за поклажей смотрите, парни!» — остановил веселье Ром. «В Гатлине варья не меньше, чем в Армае. Кроме поклажи на крупах коней, они тащили с собой еще и заводную кобылу, нагруженную доспехами и дополнительным оружием. Тем, кто выдает себя за наемников, по-другому не обойтись». Полученный заказ Эрику сильно не нравился. В то, что аббата заказали вергийцы, он нисколько не поверил. Чем мог не угодить северным соседям настоятель Гатлинской обители? Тот бастард же не полководец какой-нибудь. От задачи убить представителя герцогского рода Неллеров просто смердело политикой, а политику Ром всегда старался избегать. Но уж очень высокую плату назначили, не смог он побороть в себе искушение, да и азарт появился. Шутка ли, совершить столь выдающееся деяние, о котором долго не забудут? Получив сразу 3000 драхм задатка, Эрик решил, что за второй половиной оплаты сразу не пойдет, скроется где-нибудь в Верцейской республике со своими помощниками на полгода-год, потом тайно навестит своего армейского приятеля, выступившего посредником. Если все нормально, и заказчик не планировал убрать или подставить под сыск исполнителей, то можно будет и напомнить про должок. В противном же случае лучше довольствоваться уже полученным золотом. В Гатлин у них получилось въехать лишь спустя 2 часа, когда куранты вдали на ратуши пробили 9 раз. «Гильдия?» – переспросил стражник на воротах. «Езжайте прямо до церкви, там поверните налево, увидите шпили графского замка, вот туда и двигайте. С правой стороны примерно посередине и будет ваше братство. А что, решили все же в войско податься?» «Не совсем, капрал». Эрик, чуть свесившись с седла, протянул стражнику крупный медяк в 20 зольдов. «Слышал тут на постоялом дворе, что в аббатстве усиливают охрану. Думаю, вдруг у гильдии есть оттуда заявка. Стражник принял монету и кивнул. «Даже если и так, знаешь поди, что святоши скупые. Стоило ли сюда ехать, чтобы зарабатывать гроши? У меня зять лейтенантом в караульном отряде армейского обоза, им тоже люди нужны. Подсказать, как в их лагерь проехать, пока не нужно», — отказался Ром. «Вот если монахом не пригожусь, воспользуюсь твоим советом. Поехали», — окликнул он своих пялившихся по сторонам спутников. Глава 19. «Война ничто, маневры все. Кто так шутил? Не помню уже, давно, лет 20 с гаком назад было, и какая-то сермяжная правда в этом все-таки есть». Пользуясь высокой мобильностью своего конного войска и отсутствием обозов, виконт Андре, вовремя направляя отряды вверх или вниз вдоль течения реки, смог купировать попытки прорывов вергийцев на восточный берег и задержать врага у Камышовки в общем итоге 8 дней вместо планировавшихся 3-4. Ну, и я внес свою лепту в борьбу с врагом не только исцелением. На 5-е сутки нашего пребывания в войске виконта Андре, поздно вечером, почти в темноте, мы с сестрицей смогли подловить 2 одаренных северян, как говорится, на зевок, если выражаться шашечной терминологией моего родного мира. Те пытались поддержать переправу подошедшего накануне ночью пехотного полка в 4 милях севернее моста. Действовали мы с маркизой примерно в том же порядке и так же слаженно, только на этот раз я использовал заклинание камнепада, его быстрее получалось плести, проще форма, а нити всего на 2 больше, чем у шара пламени, правда, почему-то упал всего один камень, но зато большой, размером с утес, и свою задачу по выбиванию амулетов у магов он выполнил не менее эффективно, придавив при этом одного из вражеских пехотинцев, только вывернутая нога в деревянном башмаке и анучи от него лишь осталась. Ну, а Агния использовала все тот же смерч, не стала ничего менять. С этими 2 погибшими магами счет потерянных вергийцами у Камышовки одаренных достиг 5, что не в меньшей степени, чем действия нашего конного войска, послужило причиной долгого топтания врага на западном берегу. Оставив небольшой заслон жечь ночью костры, чтобы создать у врага ложное впечатление, что мы никуда пока не уходим, вначале отряды феодалов, а затем, поочередно, кавалерийские полки незаметно оставили свои позиции и утром уже подошли к болотам, где остановились лишь на 3 с небольшим часа для короткого отдыха, после чего двинулись к лисичкам. Наш отряд, маркиза и мой, переходил болото последним, если не считать оставленных у реки 2 десятков дружинников заслона, которые догнали нас уже поздно вечером, когда мы выбрались из топи. «Ваше преподобие, благословите», — попросил меня выбравшийся на сушу последним командир заслона. Этот старший сержант, крупный мужчина с обвислыми ниже подбородка седыми усами, воспользовался моментом. «Вообще-то подходить ко мне за благословением в последнее время стало очень сложно, полковник Неллерская и командующий Андре, заметив, как сильно поток желающих мешает мне спокойно жить и работать, запретили обращаться с такими просьбами. Будем считать, что усатый юнтер этого не слышал. Пусть прибудет с тобой благодать Создателя», — осеняю жестом всех дружинников. Краем глаза наблюдаю за Агнией. Каждый раз удивляюсь, что даже такая умная, образованная девушка, ну, хорошо, не девушка, а молодая женщина, знающая про своего сродного брата, откуда он появился, кем воспитывался и каким образом стал аббатом, к моим призывам к Богу относится всерьез, без всякой иронии. Причем, в обычном нашем общении все еще считает меня пацаном, нуждающимся в опеке и присмотре. Ладно, в какой-то степени она права, не сильно устал, интересуется и поясняет. Время лучше не терять и начать размыв дороги прямо сейчас. К утру закончим, тогда и поспим немного, а больше нам тут делать будет нечего. Андрей без нас справится с остальным. Ты как? Оборачиваюсь в сторону лисичек. Конечно, самой деревни, уже оставленной нашими обозами, не вижу, она далеко, да и скрыта лесом. Зато могу наблюдать, как войско приводит себя в порядок после быстрого марша. Тыловые службы, отправившись к Гатлину, оставили достаточное количество фуража, продовольствия и 2 полевые кузни. Даже часть лазарета, смотрю, не убыла. С командующим о чем-то разговаривает, размахивая руками, будто та мельница миледи Наталья Ворская. Позади нее 2 моих бывших помощника-хирурга. Кстати, от них я узнал, что те выпускники лекарского факультета университета, у кого нет денег на покупку практики, могут получить ее бесплатно, отслужив 15 лет в армейских лазаретах, получая приличную зарплату, больше, чем у унтер-офицерского состава. Правда, места потом таким отставникам, как правило, достаются в глуши, но хоть на хлеб с маслом всегда будет хватать. Я не устал, спать действительно не хочу, только у меня есть идея. Как, опять, маркиза мотнула головой без насмешки, не раз уже высказывал дельные мысли, не опять, а снова. Поднимаю взгляд на верхушку стоящей на отшибе от собратьев высокой сосны. Мне бы как-нибудь на это дерево повыше взобраться. Помогут, как думаешь? Зачем? Ты что у меня, рысенок? Пока мы ехали по болотам, и я смотрел на чавкающую под копытами моей кобылы дорожную грязь, садиться на боевого коня мне все еще рано, не джигит, вдруг вспомнил состояние тракта после моего заклинания разлома, когда я похоронил под толстым слоем земли отряд северян. Там же от дороги одни ямы и кучи грунта остались. Вот я и подумал, а что если нам не просто затопить путь через болото, а перед этим его и разрушить? Пусть помимо воды и грязи перед вергийцами лягут ухабы и вывороченные кучи. Как по мне, так будет намного интересней. Делюсь своими размышлениями с полковником Неллерской и стоящими рядом с нами милордами Карлом Манским, Игорем Хромом, лейтенантом Леонардом и дядюшкой Ригером. Агния умеет все схватывать на лету, мою идею быстро поняла, проанализировала и одобрила. Не пойму только, на дерево-то ты зачем собрался? Похлопала она меня пару раз по плечу. Так разрыв, заклинание, работающие только в прямой видимости. Напоминаю то, что она должна знать с прошлого раза. Отсюда мне болотные заросли мешают. Невысокие, но от этого же не легче, не легче. Только ты что думал, мы лишь конечный участок дороги затапливать будем? Нет, нам, если ты готов, надо будет вернуться к началу болота. В общем, забирайся опять в седло и поехали. Здорово. А какого тогда черта мы сюда приперлись? Сразу что ли нельзя было ехать и оставлять после себя отгати месиво из воды и грязи? Наверное, Инен думала, что отряд заслона так быстро вернется, думала переночевать, а уж с утра выехать на работу. Понятное дело, попрекать маркизу в непродуманности ее решения не стал, тем более, когда рядом много ушей. Да, это все люди близкие, но не из нашего рода. Работу мы завершили, когда солнце взошло над макушками деревьев, и все сделали на совесть. Сам не ожидал, что так качественно получится разломать путь через топи. Вот уж правда, ломать, не строить. Не только повозки, не пройдут даже люди и кони. Да, у врага есть маги, способные осушать, как это когда-то сделала полковник Неллерская, выводя из полуокружения вверенные ее магией войска. Вот только Агния шла с солдатами прочь от противника, а вергийцам надо наступать на него. Это две большие разницы. Как говорится, у Виконта Дитонского достаточно боевых магов, чтобы они создавали своим, так сказать, визави большие проблемы при попытке исправить то, что мы с Агнией и Игорем наворотили. Даже милорд Карл немного поучаствовал. Водная стихия не его конек, всего один оттенок синего, но пару ложек воды в наш с сестрицей океан добавил, больше для того, чтобы не маяться без дела.